Вскоре Мирона утомили эти незамысловатые шалости, и ему, как всегда, захотелось чего-нибудь необычайного. Когда за столом осталось всего несколько человек, он внезапно воскликнул: «Пальмовый венок тому, кто приведет мне лакусту». Похоже, все знали, о ком он говорит, и лишь я невинно спросил: «А кто такая эта лакуста?» Но никто не отвечал мне. Тогда Мирон заговорил сам. «Лакуста — одна недужная женщина. Она умеет готовить грибные блюда, достойные богов. Сегодня, чувствую я, мне просто необходима пища богов, раз меня так смертельно обидели». Не обратив внимания на двусмысленность его слов, я воскликнул: «Давай мне венок». У меня еще не было никаких поручений. Да, а потому должен получить самое тяжелое и почетное задание, сказал Мирон. В это мгновение появились пунцовые от смущения синицы и та женщина, за которой послал его Мирон. Матрона, веселая, пьяная, полуодетая, разбрасывала вокруг себя мертвые ветви, а синица скромно держалась в стороне. Эта женщина знала все на свете, и я спросил ее, где мне отыскать лакусту. Она прикрыла ладонью рот, хихикнула и ответила, что мне нужно отправляться на цели. Я быстро собрался в дорогу. Город был ярко освещен. Мне не пришлось искать долго, и вскоре я уже стоял перед маленьким домиком лакусты. На мой стук дверь отворил к моему крайнему изумлению какой-то недовольный претарианец, не пожелавший пустить меня внутрь. Лишь разглядев узкую красную полосу на моем плаще, он сделался вежливее и неохотно объяснил: «Лакуста осуждена за тяжкое преступление и находится под арестом. Из-за нее я ни с кем не могу разговаривать. Из-за нее проклятый мне и в Сатурналии не в радость». Я поспешил в лагерь претарианцев, чтобы побеседовать с его начальником. К счастью, им оказался Юлий Полио, брат друга моей юности. Он уже стал военным трибуном претарианской гвардии. Юлий Полио даже и не попытался противиться приказу царя Сатурналии, но решил использовать представившуюся возможность и самому показаться на глаза Нерону. А потом он сказал: «Я отвечаю головой за эту женщину. Я непременно пойду с ней и буду ее охранять». Лакуста была еще далеко не старой, но лицо ее напоминало посмертную маску, а одна нога была так изувечена пытками, что нам пришлось взять носилки, чтобы доставить лакусту в Палатинский дворец. По дороге она ни разу не шевельнулась, не произнесла ни слова, а все время скупно смотрела прямо перед собой. Она внушала мне безотчетный ужас. Мирон с немногими оставшимися гостями перешел в малый Теклини и отослал рабов. С удивлением я обнаружил, что к нашей компании посреди ночи присоединились Синека и Бур. Не знаю, послал ли за ними сам Нерон, или же это сделал Атон, испугавшись императорского настроения. От праздничного веселья не осталось и следа. Каждый избегал взгляда другого, словно чего-то опасался. Когда Синека увидел лакусту, он сказал: «Ты, господин, тебе и решать». Так предначертала судьба, а мне позволь уйти. Он укутал голову краем плаща и вышел. Видя, как Бур колеблется, Нерон жестко спросил: «Неужели мне следует быть слабее Агриппины? Я поговорю с этой верной материнской подружкой и узнаю у нее все о пище богов». По простоте душевной я вообразил, что лакуста, верно, одна из прежних придворных поварих. Бур мрачно ответил: «Ты, господин, ты сам лучше знаешь, как тебе поступить».